приготовиться, предупредил я, когда Зеро распахнул глаза. Эльза перевооружилась в доспех чистилища, Нацу низко рыкнул, призывая драконье усиление, а остальные сцепили зубы от напряжения. Атакует. Зеро, почти не напрягаясь, сломил каменные путы, которые наколдовал Бжура еще до его пробуждения. Возникшее облако пыли на миг скрыло темного мага от нас, но он тут же появился, причем совсем не там, где все ожидали. Я успел заметить лишь смазанную тень, когда поднял щит архива, а затем отлетел назад от сокрушительного удара. Союзники вскрикнули, кто-то рванул на помощь, а Эльза стремительно атаковала Зеро. Я влетел спиной в одно из зданий древнего города и едва не потерял сознание от боли. Перед глазами вспыхнули искры, и далеко не сразу удалось понять, что вообще произошло. К несчастью, старые стены не выдержали и частично обвалились, погребя меня под собой. Шарли, которая бросилась на выручку, принялась разгребать валуны. «Умно», — хрипло выдохнул я, когда подруга вытащила меня из-под камней. Все-таки разум остался при нем. «Зеро не дурак, пусть и идет напролом». Шарли стряхнула с моих волос каменную крошку и пощелкала пальцами перед моими глазами, проверяя вменяемость. «Тебе не стоило недооценивать его. Я думал, ты меня лучше знаешь». Я чуть ухмыльнулся, поднимаясь на ноги с ее помощью. «Теперь нам ясно, чему противостоять. Сильному, темному магу, потерявшему контроль над собой, но способному анализировать ситуацию и на ее основе создавать стратегию. Ты, кажется, Шарли едва не врезала мне. Ты спровоцировал его, просто проверял. А я все думала, зачем ты встал во внутренний круг?» Она пронзила меня яростным взглядом. «Умереть захотел, все было под контролем. Я вывел сбоку карту архива, оценивая наше положение дел. Я начал ставить щит еще до того, как Зеро оказался рядом. Когда выберемся отсюда, я тебя стукну», — пообещала Шарли. «Договорились», — кивнул я. «А теперь вернись в круг, бой не окончен». Шарли явно пробурчала под нос что-то о моих умственных способностях, но послушно заняла исходную позицию. Я остался в стороне и пару минут наблюдал за сражением. Зеро действительно не потерял способности ясно мыслить, хотя и создавал впечатление неконтролируемого берсеркера. То, что он первым делом решил избавиться от меня, ясно это показывало. Бросься он на Эльзу, очевидного противника, стоящего буквально перед ним, Зеро превратился бы в моих глазах в подобие зверя, ведь ответил бы на очевидную агрессию и не попытался бы продумать дальнейшие действия. Если бы он атаковал Бжуру или Нацу, оказавшихся позади нашей Титании, то это подняло бы его на пару пунктов. В таком случае его можно было считать монстром, умеющим просчитывать на шаг вперед, но не более того. Напав на меня, слабейшего мага во внутреннем круге, но отвечающего за общую тактику, Зеро наглядно показал, что разум остался при нем. Это ухудшало наше положение, но помогало создать эффективную стратегию борьбы. Я занял позицию вне обоих кругов, пока остальные пытались сдержать Зеро. Эльзе удалось завладеть его вниманием, а потому между ними разгорелась жестокая битва. Волшебницу поддерживали маги из внутреннего круга, а остальные страховали. Венди вновь наложила на всех заклинания поддержки, и мне совсем не понравилось, как Зеро взглянул в ее сторону. Также меня беспокоило, что он пытался прорваться к Люси, очевидно, решив убить двух зайцев одним махом, то есть разобраться с самой девушкой и заставить Лаки вернуться в мир духов. Я немедленно изменил построение волшебников так, чтобы прикрыть обеих, а затем внес более крупное изменение. «Нацу, выходи в круг», — велел я, — «будешь атаковать вместе с Эльзой». «Отлично», — воскликнул брат, ударяя кулаком по ладони. «Врежу ему за тебя». Нацу рванул к Зеро и со всей силы ударил его в челюсть. Вероятно, из-за того, что его скорость многократно возросла, темный маг не смог уклониться. Драконье усиление наделяло брата невероятными способностями, хотя и забирало немало сил. Я удовлетворенно кивнул себе, радуясь, что ему вновь удалось осознанно призвать его в битве. Нацу мог сделать драконье усиление своей козырной картой, а она, в свою очередь, немало помогла бы нам в грядущей войне с культом. Вместе с Эльзой, брат основательно насел на Зеро, что вынудило его перейти от атаки к защите. Мышеловка начала работать эффективнее. Как только темный маг уклонялся от ударов ведущих волшебников, тут же попадал под прицел остальных. Это вынуждало его следить за всем и сразу, а потому вопросом времени стал момент, когда он совершил бы первую ошибку. «Чертов кошак», — прошипел он, безошибочно находя меня взглядом. «Ты будто имеешь 9 жизней. Прав был Сим, ты стал бы отличным дополнением к союзу Балам». У меня мурашки пробежали по спине от этих слов. «Никогда», — отрезал я. «Против Нирваны не выстоишь», — ухмыльнулся он. «Ты падешь раньше, чем она успеет окончательно пробудиться». «Сомневаюсь», — Зеро оскалился и переключился на противостояние с Нацу и Эльзой, а я на несколько мгновений замер, скованный ужасом. Наверное, слишком самоуверенно было считать, что 6 просящих пробудили Нирвану только для того, чтобы обратить меня во тьму и сделать сподвижником союза Балам. Ни для кого не было секретом, что я больше всего на свете хотел остановить культ и вернуть мир Фиор. С моей подачи по королевству пронеслась масштабная чистка, которая разорила многие темные гильдии. После этого я избавил совет от предателей и раскрыл шпиона Айзека. Вероятно, для всего теневого мира само мое существование было оскорблением, однако кому-то пришла в голову идея не убить меня, а перетянуть на свою сторону. В преддверии нового противостояния с культом мое предательство могло пошатнуть обороноспособность королевства и привести его к гибели. Кроме того, Нирвана могла изменить других сильных волшебников, например, Эльзу, Кану, Гилдерца или даже мастеров гильдии. Если бы 6 просящим удалось завершить план, Фиор утонул бы в крови. Я медленно выдохнул, унимая бешено бьющееся сердце, и вновь поднял взгляд на Зеро. Тот продолжал ухмыляться, точно уже победил всех нас, а не увяз в сражении. Я поджал губы, не понимая, на что он рассчитывал. Ему не удалось бы одолеть нас всех, и уже сейчас это было очевидно. К тому же прочие его союзники лежали без сознания и не могли помочь. Я внимательно оглядел поле боя, затем скосил взгляд на карту архива, но никого постороннего не заметил. Дурное предчувствие прокралось в сердце. Я взлетел, чтобы улучшить обзор, и внезапно по нашим рядам прокатилась волна удивленных вскриков. Что происходит? Почему она движется? Внезапно Нирвана сделала шаг. Зеро расхохотался, и только в тот момент я заметил, в чем было дело. Около панели управления Нирваной оказался посох, который до этого таскал Брейн. Никто не обращал на него внимания, считая обычным артефактом, вот только тот оказался псевдоразумным. Пока Зеро отвлекал наше внимание, посох, увенчанный черепом, активировал Нирвану и задал ей первую цель. К счастью, древний артефакт еще не набрал достаточно магической силы, чтобы менять свет и тьму местами, а потому мог только передвигаться и атаковать. Я рванул к посоху, в полете выхватывая пистолет, и, сделав 5 выстрелов подряд, разнес в его мелкую крошку. Тот, обладая подобием разума, пытался уклониться, но я легко просчитал его движение. Его мыслительные процессы не шли ни в какое сравнение с моим анализом. Успев лишь задать цель для атаки, посох оказался уничтожен. «Эльза, займись командованием, я остановлю Нирвану». «Выполняю». Так как среди нас оказались в основном бойцы, я стал единственным, кто мог разобраться в управлении Нирваной. Битва с Зеро протекала согласно моему моделированию, а потому на этот счет можно было особо не переживать. Каким бы сильным ни был темный маг, против союзников, сражающихся практически в полном составе против него, ему не удалось бы выстоять. Правда, цена победы пока оставалась неизвестной. Зеро не единожды отправлял в полет кого-то из волшебников, и далеко не все после этого быстро вскакивали на ноги. Пока хорошей устойчивостью отличались лишь Нацу за счет драконьего усиления, Эльза и Джура, а также Грей. Несмотря на это, я считал, что вполне мог оставить сражение на непродолжительное время и заняться более важным делом. К тому же Эльза быстро перехватила инициативу, и у нее вполне неплохо начало получаться командовать остальными. Подлетев к панели управления Нирваной, которая очень походила на архив, я пробежался глазами по командным строкам. Под ногами хрустнули осколки черепа, и пришлось отпихнуть в сторону древка посоха, чтобы не мешалось. Древний артефакт тем временем сделал новый шаг. Мне не составило труда определить его цель. Нирвана направлялась к гильдии Кошкин дом и готовила залп из главной пушки. Вероятно, из-за того, что там проживали потомки нервитов, древнего народа, который изобрел ее, а, следовательно, мог знать, как остановить. Впрочем, сперва необходимо было разнести купол, накрывший поле боя, чтобы выйти за пределы боевой зоны. Я сомневался, что барьер выдержал бы натиск Нирваны, а потому хотел остановить ее раньше. К несчастью, у меня было слишком мало опыта в управлении гигантскими артефактами. Все, что у меня было, ограничивалось теоретическими знаниями о Кристине, поэтому сходу остановить Нирвану не получалось. Я напряг разум до предела, пытаясь быстро придумать, как отменить атаку на Кошкин дом, но нашел лишь способ перезадать цель. Не имея других идей, приказал древнему артефакту атаковать ближайшую гору. Я надеялся, что после этого она остановится и не продолжит движение к первоначальной цели. Ложись. Я не успел среагировать, когда Зеро внезапно вырвался из окружения союзников и атаковал меня. Если бы Шарли не рванула наперерез и не сбила меня с ног, страшно представить, что случилось бы. Смертоносная волна магии пронеслась над головой и разнесла в крошку несколько строений позади меня. Я вскочил, мгновенно раскрывая крылья, и рванул в небо, избегая нового удара. Подруга также успешно уклонилась, а потому мы вместе зависли в воздухе. «Прости, не уследили», — бросила она, стирая кровь с щеки. «Не страшно», — успокоил я ее и поискал взглядом Нацу. Брат оказался на земле и потирал затылок, вероятно, не слабо приложившись им. Чуть в стороне оказалась Эльза в разрушенном доспехе, к которой уже подбежала Венди. Джура же воздвиг каменную преграду, чтобы защитить их от новых атак Зеро. «Нужно отвлечь его», — пока остальные приходят в себя. Есть. Шарли спикировала и со всей силы врезала в землю около Зеро. Мага едва не снесло ударной волной, но он устоял на ногах. Когда он вознамерился схватить Шарли за крылья, я открыл по нему огонь из магического пистолета. Несколько выстрелов прошли мимо, как и рассчитывалось, зато следующие два попали точно в цель. Зеро пошатнулся, когда одна из пуль вонзилась в его правое плечо, а другая — в ногу. Воспользовавшись заминкой, Шарли отскочила в сторону и заняла боевую стойку. Я приземлился и, как в райской башне, вперил взгляд во врага, просчитывая его наиболее вероятные движения. «Хибики, на связь!» — позвал я мысленно, и друг тут же ответил на призыв. Я перезадал цель для Нирваны, но не уверен, что это сработает. «Помоги Шарли остановить ее!» — понял. Зеро рванул ко мне, намереваясь врезать, но я легко предсказал его траекторию и сделал три выстрела подряд, а затем еще два, с задержкой. Темный маг пошатнулся, стиснул зубы, когда вновь получил ранение, но не остановился. Я вскинул оплот тени, и на него тут же обрушилось мощное заклинание. Барьер пошел крупными трещинами, но выдержал. Когда Зеро занес руку для нового удара, откуда-то сбоку выскочил Нацу и сбил его с ног. Я, ни медля ни секунды, поддержал атаку брата несколькими выстрелами, один из которых задел правый глаз темного мага. Он взревел от боли и ярости, и мы невольно содрогнулись от удушающей темной магии, волной прокатившейся по нашим рядам. «В небо, живо!» — велел Нацу, обернувшись. Я и так понял, что взбесил Зеро до крайности, а потому рванул вверх. Союзники, которые, наконец, пришли в себя, вновь окружили противника. Вот только тот, зажимая кровоточащую рану рукой, не спускал с меня взгляда здорового глаза. В нем я ясно увидел свою смерть, а потому укрылся за двойным сферическим барьером и приготовился к новой атаке. К сожалению, как бы союзники и сагильдийцы ни старались, они не могли перетянуть внимание Зеро на себя. Он лишь отмахивался от их атак, да шаг за шагом приближался ко мне. Я пытался увеличить дистанцию, внутренне радуясь и содрогаясь от того, что темный маг позабыл обо всем, кроме меня. В это время Шарли под руководством Хибики пыталась остановить Нирвану, но у меня не осталось даже секунды, чтобы контролировать их действия. «Око за око», — прошипел Зеро и занял стойку, которую я мгновенно узнал и внутренне похолодел. Он собирался отправить меня в царство нуля, особую зону, где не было ничего, кроме тьмы и страдания. «Все вместе, сейчас», — закричала Эльза, перевооружаясь. «Доспех феи, секрет убийц драконов». Клинок Феникса, ледяное созидание, гейзер, рев небесного дракона. Десяток мощнейших заклинаний устремился к Зеро, и тот мог бы уклониться, но его успел сковать Джура. Секундная заминка стоила темному магу победы. Совместная атака союзных сил оказалась настолько мощной, что снесла даже меня, хотя я находился на достаточном расстоянии от эпицентра. Оба барьера разлетелись вдребезги, а меня впечатало спиной в одно из зданий. Взрыв также задел Шарли, которая пыталась остановить Нирвану, и разнес панель управления древним артефактом. На несколько минут все вокруг оказалось спрятано за завесой пыли, а поле боя погрузилось в тишину. «Черт, мы задели Тейлза», — прошептал кто-то из союзников. «Перестарались», — пораженно выдала Эльза, но тут же взяла себя в руки. «Свяжите Зеро магическими путами». Мы найдем Тейлза и Шарли. Я с трудом откинул с себя валун и выбрался из-под завала. Голова гудела, а тело ныло от боли. За эту миссию меня слишком часто швыряло о стены и деревья, и мне определенно не нравилась эта тенденция. Впрочем, если это было необходимо для победы, грех было жаловаться. Я бросил взгляд на карту архива и с облегчением удостоверился, что Зеро действительно проиграл. Встретившись с десятком заклинаний, даже он не смог ничего им противопоставить. Его тело серьезно пострадало, и союзникам даже пришлось оказывать ему первую помощь, чтобы он не умер здесь и сейчас. Мы не могли потерять настолько ценный источник информации. Особенно меня интересовало прошедшее относительно недавно собрание сильнейших темных магов, представителей Союза Балам, культа и нескольких неизвестных личностей. Пока я, едва придя в себя, изучал карту архива и делал наброски плана на ближайшее время, ко мне подбежали Нацу и Эльза. Оба выглядели взволнованными, но, заметив голубой экран сбоку от меня, немного успокоились. Венди в первую очередь рванула к сестричке и принялась заживлять ее раны. Шарли сильно ударилась головой, поэтому несколько минут не могла даже понять, что произошло. К счастью, целительная магия помогла ей, и вскоре подруга уже самостоятельно поднялась на ноги. «Прости, не ожидала, что удар будет настолько мощным, присев рядом со мной», — сказала Эльза. «Я не думала, что мы сможем победить им, Зеро. Хотела отвлечь внимание от тебя. Знаю», — я кивнул, чуть сморщившись из-за того, что перед глазами все на миг закружилось. Это был ударный унисон, поэтому сила атаки возросла минимум в два раза. Думаю, еще заклинания поддержки Венди сыграли свою роль. Зеро в полной отключке, Нацу стряхнул с меня мелкую каменную крошку и улыбнулся. «Мы победили». «Еще нет», — сказал я, получая в ответ несколько удивленных взглядов. «Не хотелось бы вас расстраивать», — я указал пальцем вниз, но Нирвана все еще движется, а панель управления уничтожена. «Эта миссия когда-нибудь закончится», — воскликнула Люси из-за спин остальных. Ее искренность вызвала у нас улыбки, и я поспешил ее успокоить. «Скоро поедем домой. Если Хибики знает, как остановить Нирвану без панели управления, то все просто. Если нет, придется уничтожить лакримы-концентраторы, за счет которых она движется. Нужно ломать лакримы», — почти мгновенно отозвался парень через телепатическую связь. «Нирвану создали 400 лет назад, и в то время артефакторика была на другом уровне. Мы могли бы найти запасную панель, но, боюсь, потеряем слишком много времени. А его у нас нет, судя по тому, что Нирвана продолжает идти к кошкиному дому», — дополнил я. «Именно», — подтвердил Хибики. «Гору мы, конечно, разнесли, но Нирвана сохранила изначальный приказ. Итак, всем внимание». Союзники оглянулись на меня и подобрались, несмотря на усталость. «Необходимо уничтожить 6 концентраторов, причем сделать это одновременно, чтобы Нирвана остановилась. Я загружу вам с помощью архива карту с вашей целью и таймер, также буду поддерживать связь на случай, если что-то пойдет не так». «Вопросы?» Союзники покачали головами, поэтому я внедрил в их разумы информацию. Для удобства каждой лакриме присвоил порядковый номер, а также выделил 20 минут для того, чтобы добраться к ней. Дождавшись, когда все привыкнут к новым знаниям, я продолжил. «Я возьму на себя первую лакриму, Лаки и Люси, вторую, Ичия и Фирен, третью, Леон и Шерри, четвертую, Грей, пятую, Венди и Шарли, шестую. Все остальные должны остаться здесь и следить за Зеро. Желательно еще найти остальных 6 просящих, пока они не очнулись и не попытались сбежать». «Все ясно?» «Так точно», — дисциплинированно отозвались сагильдийцы Венди с Шарли, остальные только кивнули. «Выполняем», — приказал я и пересекся взглядом с Нацу. «Проследи за этим психом для меня, ладно?» Брат закатил глаза, но кивнул. «Твое счастье, что мы всех врагов перебили уже, иначе я бы тебя никуда не отпустил одного». Я лишь улыбнулся и взлетел, чтобы быстрее добраться до своей лакримы, и как только удалился на достаточное расстояние, стал предельно серьезным. Нацу остался около Зеро, как и Эльза с Бжурой. Существовала еще одна причина, по которой я отправился к концентратору один, и она никак не была связана с 6 просящими. По сути, она вообще никого не касалась, кроме меня, Нацу и Хайналя с Зерефом. Мне нужно было обдумать все, что я увидел в воспоминаниях моей прошлой жизни, и в идеале спуститься в хранилище для серьезного разговора. Впрочем, последнее пока невозможно было сделать, поэтому оставалось перерабатывать информацию самостоятельно. На самом деле, мне следовало дойти до этой мысли очень давно, но она казалась настолько нереальной, что я отказывался верить. Теперь же пришлось признать, Нацу, вероятнее всего, являлся младшим братом Зерефа, погибшим 400 лет назад. Мало того, что в воспоминаниях Хейнеля малыш выглядел похоже, так еще и Шинигами подтвердил, что душа Нацу не прошла перерождение. Его выдернули из круга, и сделать это мог лишь Зереф. Отсюда поднимался вопрос, почему именно его душу хотел забрать Маку Анксилама, и на него тут же находился закономерный ответ. Потому что это была душа его любимого братика. Еще одним аргументом в пользу этого была фраза Хейнеля, сказанная в начале нашего знакомства. Он собирался понаблюдать за каким-то человеком, и уже тогда меня это удивило. Кого он умудрился здесь узнать, если сам умер 400 лет назад? Я крутил эту мысль так, эдак, но не находил логичного ответа. Тогда мне и в голову не приходило, что этим человеком мог быть Нацу. А теперь факт казался очевидным. В моем ближайшем окружении был лишь один человек с неясным прошлым и неустановленной датой рождения. Среди всех сагильдейцев, и без того побитых жизнью, Нацу выделялся, ведь не мог рассказать о себе ничего до момента, когда Игнил нашел его в лесу. Как он попал туда, кем были его родители и почему они оставили его одного, он не знал, даже не помнил их лиц и голосов. Все, что сохранил его разум о раннем детстве, смутный образ молодого мужчины. Теперь мне казалось, что им был Зерев. Последним фактом, играющим в пользу того, что Нацу являлся младшим братом темнейшего мага, я мог выделить сцену на крыше гильдии сразу после битвы за Магнолию. В тот момент, когда я признался, из чьей души родился, Нацу попытался меня утешить, сказав, «Может быть, я вообще сам Зерев, просто не помню этого», и это очень повеселило Хейнеля. Думаю, уже тогда он прекрасно знал правду. «Хейнель», позвал я, ощущая внутреннее давление. «Я хочу задать вопрос. Нацу, он, брат Зерефа?» «Да», — ответил он, обозначая свое присутствие. «Ты знал, все это время, с того момента, когда очнулся, не узнать его было невозможно, к тому же Зереф собирался вернуть его душу, в день, когда ты умер, верно, но откуда он взял идентичное тело? Оригинальное было уничтожено после атаки дракона, он создал его из эфира, если не ошибаюсь». Голос Хейнеля зазвучал неуверенно, вероятно, потому что он совершенно не разбирался в этой теме. «Только я не понимаю, почему за все это время Зерев ни разу не навестил его. Это действительно странно. Я приземлился и побежал через запутанную сеть ходов, чтобы добраться до лакримы концентратора. Зерев ведь был одержим воскрешением брата. Как он мог отстраниться от него настолько сильно? Может быть, мы все же ошибаемся?» «Исключено», — отрезал Хейнель. «Полагаю, ответить на все вопросы может только сам Зерев. Нужно скорее его отыскать». Я вздохнул и ничего не ответил. Думать о Нацу, как о брате темнейшего мага, было странно, но почему-то приятно. Будто это роднило нас еще сильнее. Однако в то же время сердце болело от того, что ему досталась такая судьба. Погибнуть от лап дракона в двух шагах от любимого старшего брата, затем воскреснуть благодаря ему, но ни разу не увидеть с тех пор. Я не знал, что делать с новой информацией, рассказывать ли Нацу об этом или промолчать. Сложно было предсказать, принесет ли это брату счастье или печаль, нужно ли ему это вообще. К тому же у меня накопилось слишком много вопросов к Зерефу, а потому желание Хейнеля поскорее найти его начало отзываться во мне все сильнее. Терзаемый нелегкими размышлениями, я добрался до первой лакримы и зарядил пистолет. На карте архива отразилось перемещение остальных союзников, которые приближались к своим точкам. К тому моменту, когда нужно было разрушить их, все оказались на местах. Строго по команде на 6 магических концентраторов обрушились заклинания и разнесли их вдребезги. В тот же миг Нирвана потеряла движущую силу и начала замедляться. 2 минуты спустя она замерла, и я связался с резервным отрядом, докладывая об успешном выполнении миссии. «Победа», — объявил я по телепатической связи. «Вы все отлично постарались». Союзники и сагильдийцы радостно отозвались и принялись поздравлять друг друга. Слушая их, я не мог сдержать улыбку, пока вносил финальные данные в архив. Несмотря на трудности, нам удалось завершить задание, пусть и не с блеском, но вполне неплохо. 6 просящих оказались повержены и связаны, их дочерние гильдии разбиты, Зеро обезврежен, а Нирвана остановлена. Кроме того, мы провели боевое крещение Кристины и промоделировали сражение без шансов на отступление. Теперь мне предстояло проанализировать информацию и внести последние корректировки в план по уничтожению Айзека. Пришло время покончить с культом. На сей раз, навсегда. Часть 4. Глава 72. Тайна Кошкиного дома. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Битва с шестерыми просящими завершилась, и нам, наконец, удалось остановить Нирвану. Союзники выдохнули с облегчением, однако я не спешил расслабляться. Для меня задание не заканчивалось, ведь предстояло еще поработать с памятью каждого соратника и сагильдийца, за исключением Нацу, разумеется. Кобра и Брейн успели разболтать им не только о моем истинном облике, но и о тайне рождения. Они стали первыми магами, сумевшими в принципе добраться до этой информации, пусть и сделали это через Нирвану. Я не мог допустить, чтобы мои секреты начали распространяться по Фиору, поэтому решил действовать жестко и четко. Чтобы внушить всем тот же абсурд, что и Кобре, мне необходимо было забраться в их разум. Проще всего провернуть это было ночью, когда утомленные боем союзники легли бы спать. В таком состоянии, когда ментальные барьеры ослаблены, замена воспоминаний должна была пройти мягче, а ее принятие – естественнее. Я даже не думал пытаться удалять фрагменты прошедшей миссии, ведь нам предстояло еще провести детальный анализ совместной работы, учитывая даже малозначительные детали. Кроме того, мне хотелось свести к минимуму вмешательство в головы друзей. После всех испытаний, что мы преодолели вместе, тяжело было признавать себе, что я до сих пор им не доверял. По сути, я никому не доверял, кроме Нацу. С тяжелым сердцем я побежал обратно к центру управления Нирваны, где сильнейшие из нас остались сторожить Зеро. К моему появлению они подтащили ближе Миднайта и Кобру и тоже связали их магическими путами. Пока остальные не добрались до нас, я не слишком аккуратно проник в сознание Брейна и начал быстро изменять участки его памяти. Так как Хибики был далеко, а среди нас больше не было менталистов, никто не мог узнать, чем я занимался на самом деле. Союзники считали, что моей задачей было найти информацию о Нирване, культе или еще чем-то таком. Отчасти это было правдой, ведь, наткнувшись на интересные сведения, я тут же переносил их в свой архив, однако в первую очередь все же занимался другим. Удивительно, но Брейну действительно удалось узнать очень много. Он раскопал всю мою биографию, к счастью, только для Тейлза, вплоть до рождения. Еще в первые недели, когда я овладел магией перевоплощения и создал альтер-эго, мы с мастером на всякий случай сочинили легенду о моем человеческом детстве. Сперва она ничем не подкреплялась, и все ниточки обрывались на севере страны. Позже, когда я засветился перед широкой публикой и понял, что нельзя раскрывать истинную сущность, укрепил ее с помощью сети агентов. С тех пор мне не было нужды беспокоиться, что кто-то попытается узнать о моем прошлом, но я не предполагал, что кто-то действительно захочет сделать это. Как итог, я порадовался своей предусмотрительности и тому, что мы уже победили шестерых просящих. Я оставил нетронутыми сведения в голове Брейна о моем детстве, а, как и планировал, заменил лишь воспоминания о битве в лесу. Теперь он свято верил в чушь о том, что на самом деле я был внебрачным сыном короля, похищенным после рождения. Мне удалось провернуть все достаточно четко, поэтому никто не должен был заметить обман. Затем я перешел к Миднайту, сознание которого оказалось практически незащищено. Изменять его было легко, поэтому удалось закончить уже через пару минут. На всякий случай я снова заглянул в разум Кобры, чтобы удостовериться, что и там все в порядке. В небольшом приступе паранойи изменил память даже змее-мага, которая обладала зачатками разума, и уже затем взглянул на карту архива, чтобы понять, где мы забыли гонщика. Он оказался последним из шестерых просящих, кто знал мои секреты. Судя по всему, маг все еще лежал без сознания на поляне, где мы сражались, и не оправился после взрыва. «Шарли, можешь принести его сюда?» – попросил я подругу, которая только что вернулась вместе с Венди к центру управления. «Не вопрос, дай только точные координаты», – легко согласилась она. «Что будем делать с Нирваной?» Тем временем спросил Джура, пока я загружал в разум Шарли данные. «Мы не можем оставить ее вот так, никто и не собирался», я кивнул подруге, и та взмыла в небо. «Если не ошибаюсь, Нирвану передадут синему Пегасу для изучения. Возможно, по частям, так как в основной массе это самый обычный город. Через четверть часа здесь будет отряд короля во главе с Элборном, тогда и получим более точные инструкции». «Так быстро?» – удивился Ичия. «Они телепортируются сюда целым отрядом?» «Нет, ведь они располагались здесь. Я указал место на карте, во время всей битвы. Но...» Люси удивленно захлопала глазами. «Ты же говорил, что подкрепления не будет». «Верно, я планировал справиться лишь нашими силами», — союзники переглянулись. «Позвольте рассказать о том, чем именно была наша миссия». Волшебники оказались очень удивлены, когда я раскрыл все карты. Они предполагали, что совет магов и король, как всегда, не заметили очевидной угрозы одной из темных гильдий, поэтому нам пришлось выступить против них самостоятельно. Им и в голову не приходило, что миссия проходила под присмотром одного из столичных магов, самого Элборна, мастера телепортации. Более того, победа над шестерыми просящими не ставилась под сомнение, вопрос лишь заключался в методе. Я собирался отработать тактику борьбы с превосходящими силами в условиях отсутствия путей к отступлению. Чтобы получить достоверные данные, никто, кроме Хибики, не знал, что в зоне досягаемости располагался отряд рунных рыцарей. Эта информация одновременно успокоила друзей, ведь прямой опасности не было, и слегка возмутила, ведь я утаил от них такие важные сведения. Волшебники поворчали немного, но, к счастью, вскоре признали, что не смогли бы сражаться в полную силу, если бы знали о подкреплении. Они бы рассчитывали на его помощь, и это отразилось бы на результатах моего моделирования. Недовольными в основном оказались маги из чешуи змеи девы, ведь хвостатые феи Венди с Шарли слишком хорошо меня знали. Они подсознательно ожидали чего-то подобного, а потому не злились. Ребята из синего пегаса могли понять задумку, ведь и сами частенько проводили исследования. Им, как никому другому было известно, настолько важно было получать достоверные данные. «Узнаю нашего генерала», — сказала Люси, улыбнувшись. «Было бы странно пойти под твоим началом в бой без подстраховки против нескольких десятков темных гильдий. Надеюсь, ты узнал все, что хотел», — кивнул Ичия. «А я надеюсь, что впредь не пойду на задание без всей информации», — сложила руки на груди Шерри. «Остынь», — осадил ее Леон. «Раз в деле замешаны королевские маги, так нужно было сделать. Не удивлюсь, если эти данные пригодятся в каком-нибудь крупном сражении». Леон бросил на меня взгляд, приподнимая бровь, но мое лицо осталось непроницаемым. Даже союзники не должны были узнать, где и когда я собирался использовать отработанный здесь план капкан. «Пока отряд Элборна добирается к нам, давайте обменяемся впечатлениями», — предложил я спустя пару минут. «Расскажите, каково было сражаться в таких условиях?» «Страшно», — первой отозвалась Люси, погрустнев. «Зная, что купол не выпустит никого отсюда, я беспокоилась, что мы сами загнали себя в ловушку. Немного легче становилось, когда я слышала приказы. Для меня это было сигналом, что все под контролем. Для меня, наоборот, купол стал стимулом сражаться лучше», — сказала Эльза. «Не нужно было задумываться об отступлении, только биться на пределе сил. Я могу подобрать только одно слово – изматывающе», — поделился Ив. «Причем, как физически, так и морально. Нелегко было принять, что помощи не будет, как и шанса сбежать. Не самый приятный опыт». «Согласен», — кивнул Рен. «Особенно тяжело стало, когда появились раненые. Их негде было спрятать, поэтому приходилось отвлекаться на защиту. Для меня самым сложным было влиться в вашу команду», — сказал Джура, и я вскинул бровь. «Вы, товарищи из хвоста феи Кошкиного дома, напоминаете армейский отряд. Я никогда не слышал, чтобы маги гильдии выполняли приказы так четко и беспрекословно, подчиняясь одному лидеру. Даже ваша речь изменилась, когда мы вступили в бой, верно?» — поддержала Шерри. «Кто вообще говорит?» «Так точно», — обращаясь к сагильдийцу. «Кроме того, нелегко было подчиняться командиру», — продолжил Джура, глядя на меня. «Какими бы хорошими ни были планы, мне казалось, что я смогу сделать лучше. Во время миссии приходилось одергивать себя и, соответственно, отвлекаться. Думаю, это из-за того, что мы не сражались с вами раньше и не знали тонкостей ваших взаимодействий». «Хм, не предполагал, что возникнет такая проблема», — я переглянулся с сагильдийцами, которыми выглядели такими же удивленными. «Спасибо, что сказал об этом. Это важная информация», — Джура кивнул, чуть улыбнувшись. «Нам с Шарли было спокойно даже несмотря на купол», — поделилась Венди. «Это немного напоминало битву за Магнолию, но без чувства безысходности и страха. «Меня купол вообще не волновал», — сказал Нацу, пожав плечами. «Каким бы прочным он ни был, я смог бы проломить его и вытащить нас». «Согласен», — кивнул Грей. «Это же обычное силовое поле, пусть и сделанное умниками из Пегаса. В нем не могло не быть слабого места». «Хей, это грубо», — возмутился Ив. «Но справедливо», — заметил Ичия. «В мире нет ничего идеального, в том числе в наших разработках. И все же мы рассчитываем на них», — сказал я, а затем подвел итог. «Я услышал вас, теперь мне есть над чем подумать. Полный разбор миссии проведем позже, когда отдохнем. Если не ошибаюсь, Кошкин дом согласился принять нас на некоторое время». Венди с улыбкой кивнула. «Там и обсудим детали. На этом все. Я закончил аккурат к тому моменту, когда Шарли вернулась. Она сбросила гонщика рядом с остальными темными магами и брезгливо отряхнула руки. Пока союзники, расслабившись, отвлеклись друг на друга, я подошел к нему и проник в разум, чтобы изменить воспоминания. В это время Эльза и Люси связывали его магическими путами, причем даже без непосредственной команды. Нацу встал где-то за правым плечом, незримо поддерживая меня. Грей расположился чуть поодаль, но с первого же взгляда можно было заметить, что сагильдейцы не потеряли бдительность. Возможно, сравнение Джуры, назвавшего нас армейским отрядом, не было преувеличением. Однако я решил обдумать это позже. Через несколько минут после того, как я закончил изменять воспоминания гонщика, прибыл Алборн вместе с дюжиной человек. Остальные члены отряда собирали бессознательные тела темных магов дочерних гильдий или ловили тех, кто уже очнулся. Первым делом он поздравил нас с успешным завершением задания, а затем отвел меня в сторону, чтобы получить наиболее важную информацию. В это время его люди дополнительно сковывали шестерых просящих антимагическими наручниками и готовили к транспортировке. Перед тем, как предстать на суде, они должны были оказаться в руках менталистов. В их головах содержалось слишком много ценных сведений, и мы не могли их упустить. Мы с Алборном говорили около получаса, после чего он разрешил нам покинуть поле боя. Пока мы были заняты делом, двое медиков из его отряда осматривали союзников и оказывали им первую помощь. Целительная магия Венди могла залечить раны значительно быстрее, но девочка уже вымоталась, поэтому работала лишь с наиболее тяжелыми случаями. К этому времени купол уже был снят, и Хибики забрал установку обратно на Кристину. Из синего Пегаса вызвали отряд артефакторов, которым предстояло изучить Нирвану и забрать наиболее важные ее составляющие. В качестве меры предосторожности рядом с ней должен был остаться отряд, чтобы никто посторонний не попытался проникнуть туда. Однако меня это уже не особо касалось, поэтому я не сосредотачивал на этом свое внимание. «Вы все молодцы, ее высочество вами довольна», — громко сказал Алборн, выслушав мой доклад. «У подножья Нирваны вас ждут запряженные лошади. Вы можете добраться на них до Кошкиного дома, мы присоединимся к вам позже, когда закончим здесь». Маг положил руку мне на плечо и понизил голос. «Ее высочество хотело, чтобы ты лично связался с ней». «Понимаю», — кивнул я и поднял руку, показывая осколки артефакта. «Но нужна лакрима, потому что моя разбилась в бою. Алборн выдал мне новую, настроенную на принцессу, и пожелал счастливого пути. Вместе с остальными союзниками я направился прочь с Нирваны, спокойно оставляя за спиной поверженных врагов. Алборн не зря пользовался доверием королевской семьи, он умел выполнять свою работу быстро и четко. Я знал, что он доставит шестерых просящих в столицу, и ничто не сможет этому помешать. Свою роль в этой миссии мы уже сыграли, а потому могли отправиться на заслуженный отдых, что и сделали. Утомленные сражением, союзники почти не разговаривали в пути, лишь изредка перебрасывались фразами. Я вел коня немного дальше ото всех, ведь планировал связаться с принцессой и не хотел, чтобы наш разговор услышали все. К счастью, некоторые едва не клевали носом в седле и явно думали только об одном – о мягкой подушке и теплом покрывале. Я их прекрасно понимал, но настраивал себя на то, что отдохну позже. У меня еще оставались дела. «Тейлс, рада тебя слышать», – почти мгновенно отозвалась принцесса, когда я пустил через артефакт магию. Алборн доложил, что миссия завершена успешно, но я хотела бы узнать об этом от тебя лично. «Я тоже рад вас слышать, ваше высочество», — кивнул я, едва подавляя желание потереть глаза от усталости. «Все прошло хорошо, пусть и не совсем по моему плану. Жертв нет, у наших волшебников ранения легкой и средней тяжести. Все темные маги схвачены, а Нирвана больше не представляет угрозы. Все задачи, которые мы ставили на эту миссию, выполнены. Хорошо, в голосе принцессы зазвучало облегчение. Удалось узнать что-то важное? Да, информации очень много, я бы хотел обсудить ее с вами. Я выделил последнее слово, намекая, что нужно снова собрать тайный совет генералов. Через 3 дня жду тебя в столице, правильно поняла принцесса. Успеешь оправиться за это время? Я не ранен, поспешил заверить я, но, наткнувшись на укоризненный взгляд брата, подслушивающего разговор, уточнил. Вернее, не сильно ранен. Я прибуду в срок. Отец тоже хочет с тобой увидеться, дополнила она. Его величество, удивился я и тут же слегка склонил голову. Как будет угодно. Принцесса не уточнила, зачем я понадобился королю, а вскоре и вовсе закончила разговор. Я медленно выдохнул, в фоновом режиме раздумывая над этим, и взглянул на брата. Нацу пожал плечами, да пообещал, что не отпустит в столицу одного. Я лишь улыбнулся на это, ведь не собирался больше рисковать собой. Пусть Брин проиграл и не мог больше посылать убийц, оставалось еще так много магов, мечтающих снести мне голову, что становилось страшно. К сожалению, ничего удивительного в этом не было, ведь Фиор вступал в новое противостояние с культом. Я кожей чувствовал, что скоро грянет новое сражение и мог лишь надеяться, что мы успеем подготовить ловушку вовремя. В размышлениях прошел весь путь до Кошкиного дома. Венди и Шарли привели нас в свою гильдию и повеселили, когда навстречу вышли нервиты. Улыбчивые маги не стали расспрашивать о задании, но сразу провели в дома. Там всех нас уже ждал горячий душ, сменная одежда, медикаменты и, что самое приятное, кровати. Большинство союзников в кратчайшие сроки приготовились ко сну и рухнули на подушки. Я же специально тянул время, дожидаясь, когда абсолютно все лягут спать. Тем же самым занимались Нацу и Люси. Брат собирался приглядывать, чтобы мне никто не помешал, а заклинательница явно хотела поговорить. Я не знал, что делать конкретно с ней, ведь она не только узнала слишком много, но и помогла мне выжить, поэтому оставил это напоследок. Как только все заснули, я проник в домик к магам из Синего Пегаса. Все они, включая прибывшего последним Хибики, беззаботно лежали в кроватях, не заботясь о собственной безопасности. К счастью, или же несчастью, они не сталкивались с предательством близких, поэтому не задумались о том, чтобы выставить часового. Я без проблем изменил воспоминания Ичи и Вайрина, а с Хибики пришлось повозиться. Мало того, что у него оказались мощные ментальные барьеры, так он еще защищал воспоминания особыми заклинаниями. Обойти все это оказалось очень сложно, и пришлось провозиться почти 2 часа, в то время как с остальными 3 удалось разобраться в течение пары минут. Закончив, я подрагивающей рукой стер пот со лба, уже не чувствуя даже угрызений совести. Мной овладела лишь усталость. Следующими в моем списке шли маги из Чешуи Змеи Девы. С Леоном и Шерри я справился быстро и четко, но проникнуть в разум Джуры оказалось не так просто. Он обладал мощным ментальным барьером, данным от рождения, и это усложнило для меня задачу в несколько раз. Из-за того, что я вымотался после битв, переписывание его памяти заняло почти час. В какой-то момент я стал опасаться, что не успею закончить до рассвета, если встречу еще хоть кого-нибудь с сильной защитой разума. К счастью, все самое сложное осталось позади. Грея, Эльзу, Венди и Шарли я знал слишком хорошо, поэтому довольно быстро подобрал ключики к их сознанию. Вот только на Люси сил уже не хватило, ведь та твердо решила поговорить со мной. В том состоянии, в котором я оказался к рассвету, мне не удалось бы аккуратно изменить память бодрствующего человека. Грубо вламываться в ее сознание не хотелось. В итоге, бросив на нее изнеможденный взгляд, я завязал защиту ее разума на себе и завалился в кровать. Если бы кто-то попытался залезть к ней в голову, то наткнулся бы на мои блоки, за целостность которых пообещал приглядеть Хейналь. Мне показалось, что это было лучшим решением в такой ситуации. «Ты опять перестарался», Нацу укрыл меня пледом, когда я уже засыпал. «Спи спокойно, я не допущу, чтобы кто-то приблизился к тебе». Я невнятно пробурчал слова благодарности, улыбнулся и почти мгновенно провалился в темноту. Проснулся ближе к обеду, когда за окном уже кипела жизнь. Союзники проснулись довольные и наполненные энергией, многие из них весело болтали с нервитами или гуляли по деревне. Венди и Шарли охотно рассказывали о том, чем здесь занимались и как зачаровывали одежду. Девушкам из нашего отряда очень понравились яркие наряды, и они раздумывали, не сделать ли крупный заказ. Нам это не требовалось, ибо я давно наладил связь с мастером Раубаулом, и его маги регулярно поставляли в хвост феи особые костюмы. Нервиты так зачаровывали их, что простая ткань порой оказывалась прочнее доспеха. Ее можно было даже сравнить с формой рунных рыцарей. К тому моменту, когда я проснулся, в деревню въехал отряд Элборна. Судя по всему, он, наконец, закончил с темными магами и теперь хотел обсудить детали задания. Встав с постели и оправив одежду, я подошел к окну, даже не сразу заметив, что был в человеческом обличье. Нацу спал на соседней кровати, скинув подушку на пол и подложив под голову руку. Взглянув на него, я не сдержал улыбку и вернул подушку на место. Брат перевернулся на другой бок, заползая на нее, и пробурчал что-то невнятное. Через пару минут в домик заглянула Шарли с небольшим подносом. «Думала, сутки спать будешь», — сказала она, поставив еду на стол, а затем указала на прикроватную тумбу. «Твоя одежда истрепалась, и наши девушки сделали новую. Спасибо», — кивнул я и только в тот момент обратил внимание на свои руки. «О, когда я успел! Ты поддерживал заклинание всю ночь», — Шарли верно поняла оборванную на середине фразу. «А я хорош», — протянул я, прекрасно зная, что это спровоцирует подругу закатить глаза. Мои расчеты оказались верными. Я пропустил что-нибудь важное, пока спал? Нет, все спокойно, только мастер Раубаул хочет с тобой поговорить. Хорошо, пожал я плечами и без капли стеснения начал переодеваться. Я и сам хотел к нему зайти. Как остальные себя чувствуют? Нормально. Все давно проснулись, только вы с Нацу продолжаете спать. Элборн, кстати, тоже ждет тебя. Я кивнул, оправил новую одежду и быстро заправил постель. Шарли следила за мной каким-то задумчиво напряженным взглядом, будто хотела что-то сказать, но не решалась. Нацу продолжал спать, и я решил его не трогать пока. Ему нужно было время отдохнуть. Уже у самого выхода из домика Шарли поймала меня за руку, остановив, и медленно выдохнула. Ай! Я схватился за голову, когда она ударила меня. За что? Я обещала, что стукну тебя. Она сложила руки на груди и отвернулась. «Не пугай так больше, Зеро мог тебя убить». Я не сдержал улыбку. «У меня все было под контролем», — сказал я. «Видишь, я почти цел и невредим, и все благодаря точному расчету». Подруга вновь закатила глаза. «Это благодаря удаче. Мне ли не знать, как ты строишь планы?» Взгляд Шарли вдруг изменился, в нем появилась тревога. «В этот раз ты вел себя странно. С тобой все нормально, если ты о Нирване, то можешь не переживать», я взял ее за руку, мягко сжимая ладошку. «Я всегда буду на твоей стороне и никакие древние артефакты этого не изменят. А насчет планов ты права, в этот раз все прошло не строго по моей задумке, но это стало отличной тренировкой. Мы все знаем, на что способен культ, поэтому нужно уметь быстро реагировать. Именно этому я учился во время миссии». «Ну, хорошо», Шарли будто безразлично пожала плечами и высвободила свою руку. «Думаю, тебе пора к мастеру, он ждет». Подруга подозрительно быстро выскочила из домика, но не смогла скрыть, что покраснела. Я проводил ее взглядом и пошел в другую сторону. Сперва мне нужно было зайти к мастеру Раубаулу, а затем к Элборну. Как бы не хотелось махнуть на все рукой и отдохнуть в тихой нервитской деревушке, пока было рано. У меня имелось несколько важных дел, а потому я, кивая по пути союзникам и знакомым магам, быстро дошел до главного здания Кошкиного дома. Внутри меня уже ждал мастер. Мне всегда было неуютно под его взглядом, ведь, казалось, в нем сосредоточилась вся тяжесть мира. На вид старик был ровесником Макарова, вот только если из нашего мастера все еще ключом била жизнь, то из здешнего едва не сыпался песок. Раубаул устал, и это было видно в каждом его движении, порой создавалось впечатление, что он прожил десятки жизней и увидел все, что только можно. Однажды я даже просмотрел его с помощью архива, но ничего странного не заметил. Раубаул казался обычным стариком, стоящим во главе крохотной гильдии. Впрочем, и тут были свои секреты. Например, гильдия не принимала людей вот уже на протяжении нескольких лет. Последними, кто вступил, оказались Венди и Шарли. Более того, история Кошкиного дома, которая по бумагам длилась больше 30 лет, в реальности насчитывала от силы лет 7. Продуктов, которые закупали маги, оказывалось существенно меньше, чем требовалось, учитывая численность людей. Да и вся деревня, стоящая глубоко в лесу, по сути, являлась гильдией. Все здесь были магами, равно, как все носили одинаковую метку и принадлежали народу нервитов. Исключение составляли лишь Венди и Шарли. Я никогда не рассказывал девочкам о странностях кошкиного дома, на которые они, естественно, не обращали внимания. Во-первых, потому что наша гильдия хранила не меньше тайн, а, во-вторых, потому что никакой опасности секреты Раубаула не несли. По крайней мере пока. Я лишь держал в голове информацию на всякий случай, сомневаясь, что однажды она мне пригодится. «Вы хотели поговорить?» – спросил я, садясь рядом с ним. Внутри здания сновали маги, но не обращали на нас никакого внимания. «Я хотел передать тебе знание», – сказал он, вновь пронзив меня тяжелым взглядом. «Знание?» – удивился я. «Почему мне?» «Зачем?» – мастер не ответил, только ухмыльнулся в усы. Он коснулся моей головы так быстро, что я не успел даже дернуться. Вмиг в разум начала поступать информация, несмотря на все блоки и барьеры, что воздвигли мы с Хейналем. Он, кстати, ощетинился и попытался атаковать, но ни один удар не достиг цели. Мастер Раубаул оказался невероятно сильным и искусным, чего мы никак не ожидали. Впрочем, знание, которое он передавал мне, не несло опасности. Это была история. История о народе нервитов, который создал огромный артефакт в попытке насильно изменить тонущий во тьме мир. К несчастью, это погубило лишь их самих. Последним, кто выжил, оказался Раубаул, и на протяжении 400 лет он был вынужден наблюдать за Нирваной, боясь, что однажды кто-то попытается воспользоваться ей. «Аркх, зачем вы это сделали?» – воскликнул я, хватаясь за голову, когда поток информации иссяк. Среди прочего там оказались тонны древних заклинаний, тысячи схем каких-то артефактов, сотни историй и неисчислимое количество имен. Хранилище оказалось завалено книгами, которые просто невозможно было пока расставить по стеллажам. Мое сознание оказалось в хаосе. «Ты не доверился бы мне», — сказал старик, ничуть не сожалея о содеянном. «Я решил не тратить время на пустые разговоры. Тебе, Тейлс, и только тебе я хотел передать историю моего народа. А как же Венди и Шарли, и все остальные нервиты?» Я оказался полностью сбит с толку. Раубаул вновь предпочел отмолчаться. Он лишь попросил одного из своих сагильдейцев созвать всех на главной площади и поднялся с места. Дурное предчувствие завладело мной, и я краем сознания понял, что сейчас произойдет, но не осознал до конца. Хейналь спешно пытался упорядочить информацию в хранилище, чтобы привести нас в порядок, вот только это требовало больше времени. Словно в тумане, я пошел вслед за мастером Раубаулом, почти сразу попадая в поле зрения взволнованного Нацу. Брат бросился ко мне, осматривая на предмет повреждений, но я во все глаза смотрел на нервитов. Лишь в тот момент мне открылась правда. Никаких потомков древнего рода не было, все члены кошкиного дома являлись двойниками Раубаула, обретшими собственную личность. Гильдии никогда не существовало, а последний из нервитов лишь наблюдал за Нирваной. Теперь, когда артефакт оказался распечатан и уничтожен, он, наконец, мог уйти. Я в ужасе наблюдал, как его тело обращается золотыми искрами, почти не слушая прощальных слов. Остальные нервиты также исчезали один за другим, и у нас, хвостатых фей, разрывалось на части сердце. Не за Раубаула и его копий, а за Венди и Шарли. Кому, как не нам, было знать, насколько больно терять близких, причем так внезапно. Примечание к части. Разбавим стекло чайной ложкой юмора. Представьте себе Хейналя, спокойно чилящего в кресле в хранилище, на которого внезапно с потолка начинает сыпаться гора книг, заброшенная туда Раубаулом, и который потом выгребается из этой кучи совершенно охеревшей из пары шишек на макушке. Часть 4. Глава 73. Послание культа. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Мы вернулись в Магнолию на следующий день после того, как кошкин дом исчез. Гильдия испарилась, будто ее никогда не было, и лишь опустевшие дома деревни свидетельствовали о том, что здесь недавно кто-то был. Сбиты с толку оказались все, не только я, отходящий от огромного потока информации, переданной мне Раубаулом. Повезло, что рядом оказался Алборн, который пообещал рассказать о случившемся королевской семье. Сложно было поверить в то, что произошло, и я не хотел становиться тем, кто принесет новость в столицу. Недавно с моей подачей едва не развалился совет, а теперь, после завершения задания, спланированного мной, исчезла целая гильдия. Кошкин дом редко вмешивался в какие-либо конфликты, предпочитая придерживаться нейтральной стороны. Лишь Венди и Шарли активно взаимодействовали с миром, путешествуя по королевству и выполняя различные задания. Кроме них, ни один из нервитов не уходил дальше соседних городов. Раньше я не придавал этому значения, думая, что они слишком заняты выращиванием особых растений и зачарованием одежды, но теперь все встало на свои места. К счастью, мастер Раубаул охотно отпускал Венди и Шарли в союзные гильдии и далекие города. Благодаря этому девочки не остались в одночасье брошенными на произвол судьбы. У них было плечо, причем даже не одно, на которое они могли опереться. Несмотря на то, что гильдия тихонько существовала в глуши, ее исчезновение не должно было пройти бесследно. Нервиты изготавливали наряды, на которые накладывали мощные чары, и порой обычная ткань становилась прочнее стали. Не только простые люди заказывали такую одежду, но и маги гильдий, и даже королевская семья. Каждый в хвосте феи имел хотя бы один комплект боевого облачения, созданного нервитами, так как я еще 2 года назад озаботился безопасностью наших волшебников. К сожалению, получить их снова стало теперь невозможно, если только Венди и Шарли не сохранили тайные знания древнего народа. На прощание мастер Раубаул оставил огромный запас зачарованной ткани и несколько комплектов боевых нарядов разных размеров. Это, конечно, было лучше, чем ничего. Вот только я чувствовал раздражение, когда думал об этом. Старик поступил эгоистично, когда, толкнув речь о долге, смирении и псевдобессмертии, растворился в воздухе. Он даже не дал Венди и Шарли шанса попрощаться со своими копиями, и девочкам оставалось только метаться между исчезающими силуэтами, заливаясь слезами. Я не понимал, почему он не мог сделать это иначе, мягче, тактичнее. Что мешало ему просуществовать в этом мире еще несколько дней, учитывая, что он провел здесь 400 лет. Для Венди и Шарли исчезновение гильдии стало серьезным ударом. Венди плакала все время, пока мы заканчивали дела в деревне нервитов и возвращались в Магнолию. Лишь на пороге хвоста феи с ее щек исчезли слезы. Шарли держалась лучше, но мне не составило труда заметить, насколько больно ей было. Лицо подруги закаменело, будто она разом лишилась эмоций. Вот только глаза, полные скорби, выдавали ее. Если бы у меня появился шанс увидеть мастера Раубаула еще раз, пусть даже на пару секунд, я бы ему врезал. Думаю, остальные сагильдийцы сделали бы то же самое. Нам, хвосту фей, была слишком знакома боль потери близких, а потому мы, как никто другой, могли понять чувства Венди и Шарли, и старались быть рядом с ними. Эльза и Люси почти не отходили от девочек, и я хотел бы поступить так же, но не мог. Мне нужно было обсудить прошедшую миссию с Элборном, наметить план на ближайшее время и разгрести погром в хранилище. К счастью, с последним помогал Хайналь, которого очень удивил гигантский поток информации, обрушившийся на нас. В нем оказалось буквально все. От истории мира 400-летней давности, до забытых заклинаний и структур артефактов. Он сходу обнаружил формулу создания двойников, над которой мы давно раздумывали, а также некоторые факты о Зерефе, его местоположении и прежних занятиях. Я хотел присоединиться к изучению новой информации, но сперва должен был закончить дела в реальности. Обсуждение миссии с Элборном прошло спокойно и плодотворно. Я передал ему некоторые воспоминания о прошедших битвах, попросил выслать мне отчеты о допросах 6 просящих и поделился своим мнением о сражении в целом. В свою очередь он рассказал, как все это выглядело со стороны и как прошло задержание магов темных гильдий уже после того, как купол сняли. В итоге, мы оказались довольны друг другом и заключили, что операция «Капкан» неплохо себя показала, во всяком случае на малой площади и с малым количеством противников. Теперь необходимо было обсудить это с принцессой и генералами, а затем утвердить финальную версию плана по уничтожению Айзека и культа. Правда, уже сейчас я мог вызвать Шинигами, чтобы посвятить его в детали задумки. Ему предстояло привести культ в назначенное место, в назначенное время, причем так, чтобы Айзек ни о чем не догадался. Я сильно рисковал, доверяя ему такое задание, ведь до сих пор не знал, на чьей он был стороне. На словах, Шинигами обещал помочь разобраться с Айзеком, ведь таковой была воля Анксилама, но какой в действительности была его цель, оставалось загадкой. Кроме того, общаться с ним приходилось очень осторожно, ведь он мог, не моргнув глазом, забрать меня и Нацу в круг перерождения, если ему что-то не понравится. Надежда оставалась только на отряд разведки, который должен был прибыть в Арбалис и найти опорную точку культа. Если бы Шинигами предал нас, парни должны были сообщить об этом до начала операции, а я, применить запасной план, разработанный на такой случай. Впрочем, хотелось верить, что это не потребуется, ибо количество жертв в таком случае исчислялось бы тысячами. В размышлениях и планировании финальной битвы прошло время до отправки в Магнолию. Мы распрощались с союзниками, тепло пожимая друг другу руки, а также с Элборном и отрядом рунных рыцарей. Венди и Шарли собрали вещи и покинули деревню, на долгие годы ставшую домом. Вместе с ними мы сели на поезд, оставляя позади разобранную Нирвану и испарившийся Кошкин дом. Вот только даже в пути я не смог отвлечься от дел, ибо начал потоком получать информацию от осведомителей. Агенты сообщали, что мастера всех гильдий Фиора получили некие послания, суть которых держалась в строжайшем секрете, как и то, кем был отправитель. Вопреки обыкновению, старики не созвали срочное заседание совета, а предпочли общаться через связные лакримы. Это было дурным знаком. Кроме того, один из моих разведчиков доложил, что не так давно в небе над Марантой заметили странную воронку, но списали все на отвратительную погоду и чье-то заклинание. Я сразу понял, чем она была. Идолос снова попытался прорваться в наш мир и снова выбрал для этого самое неподходящее время. Так как в списке приоритетов на первом месте стоял культ, я не спешил бросаться через аниму, чтобы выяснить, что происходит. Меня сковывало беспокойством за нетайное общество, которое обещало разобраться с политикой того мира, но благополучие Фиора стояло на первом месте. Скрипя сердце, я сделал новую пометку в архиве, намереваясь разобраться с Эдолосом позже, и сосредоточился на актуальных проблемах, как минимум, на странных посланиях. С возвращением, мы вас заждались. Как только мы переступили порог гильдии, нас едва не снесло звуковой волной. Друзья оказались обеспокоены и явно не знали, как поступить. Закатить пьянку по случаю нашего возвращения, устроить поминки со гильдийцем Венди и Шарли или затихнуть, ожидая неприятностей. Новость об исчезновении Кошкиного дома попала к ним из первых рук. Я рассказал обо всем мастеру с помощью линк-лакримы. Точно так же он предложил осиротевшим девочкам вступить в хвост феи, с чем они тут же согласились. Я одновременно обрадовался, что Венди и Шарли теперь станут частью нашей гильдии, и расстроился. В грядущем противостоянии с культом хвост феи должен был идти в авангарде, а это оказывалось сопряжено со смертельным риском. Мне бы не хотелось подвергать девочек такой опасности. Впрочем, решать за них я тоже не мог. «Тейлс, поднимись ко мне в кабинет», — попросил мастер, как только мы скинули походные рюкзаки, и сагильдийцы принялись расспрашивать нас, как прошла миссия. «Есть разговор. Сейчас», — удивился я, переглянувшись с Нацу. «Время не ждет». Мастер оказался настолько мрачен, что я машинально проверил округу с помощью архива, но не заметил ничего странного. Магнолия привычно шумела, отстраивалась и жила, несколько убийц следили за гильдией, к границам города крались двое вражеских осведомителей, за которыми по пятам шли мои агенты. В целом, ничего необычного. Сторожевая вышка готовила отчет о происшествиях за время, которое я провел на миссии, да Мистган возвращался в город. Последнее особенно радовало, так как у меня давно висел в планах разговор с ним. Вот только из-за череды сложных сражений, поездок в столицу и выполнений заданий на это совершенно не оставалось времени. К тому же парень редко возвращался в город, предпочитая путешествовать по королевству. Разминуться с ним было парой пустяков. Впрочем, я рассчитывал подловить его в ближайшее время. По моим расчетам, он должен был добраться до Магнолии в течение 2 недель. Удостоверившись, что внезапной атаки не будет, я пошел вслед за мастером. Как только мы оказались в его кабинете, он плотно закрыл дверь и активировал защитные письмена. Я почувствовал себя неуютно, точно в ловушке, но вовремя одернул себя. Мастер не желал мне зла, пусть мы не разделяли одни методы и частенько ворчали друг на друга. «Что случилось?» – спросил я, садясь в кресло и на всякий случай переключаясь на ментальную связь. «На вас лица нет».